Мы шли с Пугалом бок о бок, и каждый думал о своем. Оно о теплой крови и агонии, а я о теплой комнате и обеде. И у меня, и у него мысли в эти минуты оказались достаточно примитивные и отнюдь не высокодуховные. Было по-осеннему промозгло и холодно. Дождя, слава богу, не ожидалось, но ветер над полями носился леденющий и сырой, так что я порадовался, что надел под куртку теплый вязаный свитер. Листопад давно закончился, земля под деревьями пожелтела, и лишь на некоторых ветках торчали жалкие листочки, которые вот-вот собирались улететь, куда глаза глядят. Я старался двигаться по обочинам. Они, по крайней мере, не расползлись, точно останки беса, хорошенько облитого святой водой. Сама же дорога представляла из себя маленький грязевой ужас вперемешку с лужами и озерами, по которым вполне могли плавать небольшие парусные флотилии. Рюдинг отнюдь не деревня, а мелкий городишко, находящийся на графских землях и имеющий от господина кое-какие налоговые привилегии за какие-то прошлые заслуги перед гербом. Он сгрудился вокруг холма, вершину которого венчал маленький охотничий замок с игрушечными стенами и двумя воздушными башенками недавней постройки. Справа еще даже не успели разобрать леса. От замка вниз узким извилистым серпантином спускались улочки. Дома, преимущественно каменные, с коричневой черепицей и ажурными флюгерами. Чуть дальше, возле большого незастроенного пространства, то ли площадь, то ли кладбище, отсюда не разглядишь, торчала церковь. Старый замшелый камень, седой и неотесанный, добыли еще во времена первых крестовых походов на хагжитов, а затем превратили в угрюмое строение, больше похожее на крепость, чем на божий дом. — Хотел бы я знать, есть ли здесь приличный трактир? — — поинтересовался проповедник, как будто для него это имело какое-то значение. — На приличный трактир у меня не хватит денег, — ответил я. — Ну и как тебе ощущать себя нищим? И какого, прости господи, дьявола, ты отдал почти все сбережения Шука? Ему предстоит долгое путешествие в землях, где никто не слышал о Фабьене, Клемензе и сыновьях. — Как будто здесь о них слышали. Уверен, никто тебе не даст взаймы. — Мне вполне хватит, чтобы себя прокормить. Если здесь есть работа, то будут деньги. А нет, послезавтра я планирую оказаться в Оттерупе. Там полно банков. Почти при въезде в городок раскинулось небольшое поле с темно-оранжевыми тыквами. Вот уж не знаю, почему их до сих пор не собрали. По мне так давно пора. Но оранжевые пятна на темно-коричневой земле смотрелись весело. Пожалуй, тыквы были самой яркой краской в окружающем пейзаже. — Глянь на Пугало, Людвиг! — проповедник обратил мое внимание на нашего спутника. Пугало стояло возле ограды и таращилось на своего соломенного двойника. — Видать, встретил друга! — хмыкнул старый пеликан. — Порой твои шутки совершенно не к месту, — сказал я. Он не согласился с моим утверждением. Привычно вытер кровь со щеки и выдал еще один комментарий. — Небрежная работа. Я такого страшила в жизни не испугаюсь. Жалкое зрелище. К тому же он еще и промок, в отличие от нашего. — Эй! Эй! Ты что удумала? Пугало, не обращая на него внимания, перебралось через ограду, оказалось рядом с коллегой. Обошло по кругу, внимательно разглядывая, а затем, постояв несколько мгновений, выхватило серп. Два быстрых взмаха, и несчастная страшила развалилась на куски вместе с шестом, на котором торчала. На мое счастье, поблизости никого не было, иначе бы пошли разговоры о чертовщине, да еще и меня к этому приплели. — Чего это она? — озадаченно спросил проповедник. — Видно, тоже не понравился его внешний вид, — совершенно серьезно произнес я. Пугало тем временем подошло к ближайшей тыкве и поднял ее с грядки. «А это, как я полагаю, военный трофей, захваченный на территории врага», — прокомментировал я его действия. «Мародер!» — возмутился проповедник. «Если хочешь тащить ее с собой, то будь добр, иди в одиночку», — сдерживая смех, сказал я. «Не желаю, чтобы за мной по воздуху плыла тыква. Меня точно отправят на костер за колдовство и за то, что я собираюсь украсть городской урожай. Найдешь меня после. Оно не возражало. Трактир, на вид не грозивший мгновенно опустошить мой худой кошелек, я нашел спустя 10 минут и с радостью ввалился в теплый пустой зал. Хозяин очень удивился моему появлению, но мы быстро сторговались о комнате и ужине. Я сумел сбить цену, поселившись на первом этаже, и за едой расспросил его о том, есть ли в городе какие-нибудь неприятности. — Кроме отсутствия клиентов? — Никаких, — ответил мне хозяин. Я решил не верить на слово и успел до темноты обойти улочки. Не встретив ни одной души, ни хорошей, ни плохой, вернулся обратно в комнату. Пугало уже сидело за столом и под внимательным взглядом проповедника вырезало в тыкве рожу. Работало оно неспешно, все тем же серпом, и личико у овоща получалось не в меру злобным, зубастым и отталкивающим. «Приехали», — сказал я, повалившись на постель. «Когда владелец трактира ее завтра обнаружит, он сочтет меня сумасшедшим. Ты решила отпраздновать скорый конец октября?» Оно отрицательно покачало головой, разумеется, ничего мне не объясняя. Я не стал гасить свечу и заснул со светом, слушая, как работает пугало, да ворчит на него проповедник.